Антон Павлович Чехов. Егерь. Знойный и душный полдень. На небе не облачко. Выжженная солнцем трава глядит уныло, безнадежно. Хоть и будет дождь, но уж не зеленеть ей. Лес стоит молча, неподвижно, словно всматривается куда-то своими верхушками или ждет чего-то. По краю сечи лениво в развалку плетется высокий узкоплечий мужчина лет 40 в красной рубахе, латаных господских штанах и в больших сапогах. Плетется он по дороге. Направо зеленеет сеча, налево до самого горизонта тянется золотистое море поспевшей ржи. Он красен и вспотел. На его красивой белокурой голове охорски сидит белый картузик с прямым жокейским козырьком. Очевидно, подарок какого-нибудь расщедрившегося барича. Через плечо перекинут ектаж, в котором лежит скомканный петух Тетерев. Мужчина держит в руках двустволку со взведенными курками и щурит глаза на своего старого тощего пса, который бежит впереди и обнюхивает кустарник. Кругом тихо, ни звука. Все живое попряталось от зноя. «Егор Власыч!» — слышит друг охотник тихий голос. Он вздрагивает и, оглядевшись, хмурит брови. Возле него, словно из земли выросши, стоит бледнолицая баба лет 30 с серпом в руке. Она старается заглянуть в его лицо и застенчиво улыбается. «А, это ты, Пелагея!» — говорит охотник, останавливаясь и медленно спуская курки. «Как же ты сюда попала?» «Тут из нашей деревни бабы работают, так вот и я с ими. В работницах, Егор Власыч!» «Так», — мычит Егор Власыч и медленно идет дальше. Пелагея за ним. Проходит молча шагов 20. «Давно уж я вас не видала, Егор Власыч», — говорит Пелагея, нежно глядя на двигающиеся плечи и лопатки охотника. «Как заходили вы на святой в нашу избу воды напиться, так с той поры вас и не видали. На святой на минутку зашли, да и то, бог знает как, в пьяном виде. Побронили, побили и ушли. Уж я ждала, ждала. Глаза все проглядела, вас поджидаючи. Их, Егор Власыч, хоть бы разочек зашли». «Что ж мне у тебя делать-то?» «А ну, конечно, делать нечего. Да так, все-таки ж хозяйство. Поглядеть, как и что. Вы хозяин. Ишь ты, тетерьку подстрелили, Егор Власыч. Да вы бы сели, отдохнули». Говоря все это, Пелагея смеется, как дурочка, и глядит вверх на лицо Егора. От лица ее так и дышит счастьем. «Посидеть, пожалуй», — говорит равнодушным тоном Егор и выбирает местечко между двумя растущими елками. «Что ж ты стоишь? Садись и ты». Пелагея садится поодаль на припеке и, стыдясь своей радости, закрывает рукой улыбающийся рот. Минуты две проходят в молчании. «Хоть бы разочек зашли», — говорит тихо Пелагея. «Зачем?» — вздыхает Егор, снимай свой картузик и вытирай рукавом красный лоб. Нет никакой надобности. Зайти на час-другой — канитель одна, только тебя взбаламутишь. А постоянно жить в деревне душа не терпит. Сама знаешь, человек я балованный. Мне чтоб и кровать была, и чай хороший, и разговоры деликатные, чтоб все степени мне были. А у тебя там, на деревне, беднота, копоть. Я и дня не выживу. Ежели б указ такой, положим, вышел, чтоб беспременно мне у тебя жить, так я бы или избу сжег, или руки на себя наложил. С измалецтва во мне это баловство сидит. Ничего не поделаешь. Теперь вы где живете? У барина Дмитрия Ивановича в Охотниках. К его столу дичь поставляю, а больше так, из-за удовольствия меня держит. Нестепенное ваше дело, Егор Власыч. Для людей это баловство, а у вас оно словно как бы ремесло, занятие настоящее. Не понимаешь ты, глупая, говорит Егор, мечтательно глядя на небо. Ты отродясь не понимала, и век тебе не понять, что я за человек. По-твоему, я шальной, заблудящий человек, а который понимающий, для того я что ни на есть лучший стрелок во всем уезде. Господа это чувствуют, и даже в журнале про меня печатали. Ни один человек не сравняется со мной по охотницкой части. А что я вашим деревенским занятием брезгаю, так это не из баловства, не из гордости. С самого младенчества, знаешь, я, кроме ружья и собак, никакого занятия не знал. Ружье отнимают, я за удочку, удочку отнимают, я руками промышляю. Ну и по лошадиной части барышничал, по ярмаркам рыскал, когда деньги водились. А сама знаешь, что ежели который мужик записался в охотники или в лошадники, то прощай, саха. Раз сядет в человека вольный дух, то ничем его не выковыришь. А тоже вот ежели который барин пойдет в актеры или по другим каким художествам, не быть ему ни в чиновниках, ни в помещиках. Ты, баб, не понимаешь, а это понимать надо. Я понимаю, Егор Власыч. Стало быть, не понимаешь, коли плакать собираешься. Я не плачу, говорит Пелагея, отворачиваясь. Грех, Егор Власыч. Хоть бы денек со мной несчастный пожили. Уж 12 лет, как я за вас вышла, а промеж нас ни разу любови не было. Я не плачу. Любови, бормочет Егор, почесывая руку. Никакой любови не может быть. Одно только звание, что мы муж и жена. А не что это так и есть. Я для тебя дикий человек есть, ты для меня простая баба непонимающая. Не что мы пара. Я вольный, балованный, гулящий. А ты, работница, лапотница, в грязи живешь, спины не разгибаешь. А себе я так понимаю, что я по охотницкой части первый человек, а ты с жалостью на меня глядишь. Где же тот пара? Да ведь венчаны, Егор Власыч. Не волей венчаны. Нечто забыла? Граф и Сергей Павловича благодари, и себя. Граф, из зависти, что я лучше его стреляю, месяц целый вином меня спаивал, а пьяного не ток может перевенчать, но и в другую веру совратить можно. Взял и в отместку пьяного на тебе женил. Егеря на скотнице. Ты видала, что я пьяный? Зачем выходила? Не крепостная ведь могла супротив пойти. Оно-то, конечно, скотнице счастье за егеря вытить. Да ведь надо рассуждение иметь. Но вот теперь и мучайся, плачь, графу смешки, а ты плачь, бейся об стену. Наступает